Цепной пес, презрительно процедил Де Лассерда. Картина была ясна. Это была превентивная зачистка. Меня, как носителя опасных технологий и организатора, решили ликвидировать, пока я не набрал слишком большую силу. «Капитан Лемах», — сказал я, подводя итог, — «вы понимаете, что-то, что вы сейчас рассказали, это государственная измена, и по русским, и по вашим, английским законам. Группа лордов использует капера под британским флагом для нападения на флот дружественной державы ради защиты своих нелегальных коммерческих интересов». Он посмотрел на меня уставшим, обреченным взглядом. «Теперь уже все равно. Не скажите», — я улыбнулся. «Для меня это имеет огромное значение. Ваше свидетельство, записанное на бумаге и скрепленное вашей подписью, станет моим главным трофеем. Вместе с вот этими бумагами», — я похлопал по Гроссбуху, — «это превращается в оружие. Оружие, способное взорвать весь ваш парламент». Я пододвинул к нему чистый лист бумаги, чернильницу и перо. «Излагайте, капитан, подробно, все имена, даты, приказы, которые вы получали, не упуская ни одной детали. И чем подробнее будет ваш рассказ, тем дольше продлится ваша жизнь». От автора. Количество «Алое сердце» влияет на вероятность 5 тома, книги. Глава 9. Томас Лемах сидел напротив, от былого морского волка не осталось и следа. Свеча коптила, бросая блики на его лицо, пустое, словно из него вынули все живое. Вся пиратская гонористость, вся эта наглая уверенность хищника, выследившего жертву, куда-то улетучилась, оставив только сдувшуюся, обмякшую оболочку. Он даже не смотрел на меня, его мутный взгляд уперся в стену. Только что он выложил мне все как на духу, и эта исповедь, похоже, высосала из него последние соки. Я молча пододвинул ему 3 чистых листа бумаги, чернильницу и перо. «Подмахните-ка, капитан», в звенящей тишине мой голос прозвучал как-то по-канцелярски сухо, без всякого злорадства. Просто констатация факта. Он нехотя поднял голову. В глазах ни капли злости или протеста, только выжженная пустыня, полное безразличие человека, который понял, что проиграл. Он обмакнул перо, и оно заскрипело, выводя корявую подпись. «Капитан Томас Лемах сделал это еще дважды, а потом отвалился на спинку стула и уронил руки. Все. Теперь у меня на руках была бомба, посильнее моего дыхания дьявола. Я подождал, пока просохнут чернила. Один лист свернул и сунул в потайной карман камзола, который велел вшить как раз для таких случаев. 2 других оставил на столе и велел позвать Глебова с Де Лассерда. Они явились почти сразу. «Господа», — обратился я к ним без долгих расшаркиваний. «Вот это», — я ткнул пальцем в один из листов, — «копия показаний нашего гостя. Капитан Глебов, это вам на хранение. А вот вторая», — я протянул свиток испанцу. «Это ваша, сеньор». Глебов уставился на меня, явно не въезжая в ситуацию. «Петр Алексеевич, к чему такие сложности? Спрятали бы все у себя, и дело с концом. Доверять в наши дни можно только своей шпаге, капитан», — криво усмехнулся испанец, забирая бумагу. «Да и то, когда сам ее в руке держишь. Барон все правильно делает. Еще как правильно. Это был мой бэкап, как сказали бы в моем времени. Страховка на все случаи жизни. Кто знает, что нас ждет впереди. Поодиночке они мне верны, а вот так, втроем, мы были гарантией, что хоть одна копия дойдет до Брюса. Когда я выбрался на палубу, в лицо ударил соленый ветер, но легче не стало. Победная эйфория, от которой кружилась голова, улетучилась, оставив паршивое послевкусие. Победа? Да какая к херам победа? Я окинул взглядом свою разношерстную эскадру, и картина была, прямо скажем, нерадостная. 2 моих трофея, Фрей и Тор, сидели в воде так низко, что смахивали на беременных бегемотих. Трюмы, забитые до отказа сталью, рудой и всяким нужным барахлом, превратили их из хищников в неповоротливых купчишек. Любой захудалый корсар догонит и пустит на дно, оглянуться не успеем. А люди, мои преображенцы, уставшие до чертиков, просто валились с ног, зато глаза у них горели. Победители, как-никак. А вот с наемниками дело было не очень. Эти просоленные морские бродяги сбились в кучки по интересам, о чем-то шушукались, постреливая в мою сторону косыми взглядами. Я и без переводчика понимал, о чем идет речь. Они прикидывали расклады. Их лояльность держалась на 2 столпах, на моем золоте и на страхе перед моими винтовками. Но деньги имеют свойство кончаться, а страх – притупляться. Один неверный ход с моей стороны, и они ночью по-тихому нас перережут. Надо было сделать что-то простое и понятное, что спустит их с небес на землю, отвлечет от дележки шкуры неубитого медведя, что сплотит этих головорезов и моих гвардейцев. Идея пришла сама, капитан, крикнул я Глебову, вели разводить огонь в камбузе, и котлы тащите, самые большие, да кока позови, ужинать пора. Глебов удивленно приподнял бровь, через полчаса на камбузе Фри закипела работа, я лично руководил процессом, солдаты таскали из трюма мешки с картошкой, мы вывалили ее в огромные котлы, залили водой, и скоро над палубой потянулся густой, сытный запах. Когда картошка сварилась, я снова взял дело в свои руки, слили воду, принесли бочонок масла, и я щедро сыпанул сушеного укропа из запасов кока. Горячие, дымящиеся клубни, политые маслом, пахли так, что даже самые прожженные циники из наемников начали шумно принюхиваться. Раздербанили бочку с соленой селедкой, стыренной у шведов, не сюрстрёмминг, к счастью, первыми, конечно, получили мои преображенцы, и по чарке водки налили. Хорошо пошла, заорал от радости какой-то усатый сержант, накладывая полную миску, выпив и закусив. Ну, ваше благородие, уважил. Еле жадно, обжигаясь, хохотали. Этот простой ужин сделал для боевого духа больше, чем любые мои речи. Наемники сначала косились, с недоверием тыкая ножами в диковинные яблоки. Но, распробовав, оттаяли. Их главарь, датчанин, молча умял целую миску, а потом подошел ко мне. «Добрая еда, барон», – пробасил он, вытирая усы ладонью. «Мои парни ценят, когда командир о пузе их печется». Я хмыкнул. «Маленькая победа». Пирушка закончилась за полночь. Уставший сытый народ разбрился по спальным местам. Я остался на палубе один. Море шумело, над головой – россыпь звезд. Корабли покачивались, скрипели снасти. Казалось, все самое страшное позади. Ровно 5 дней попутный ветер гнал нас к дому. 5 дней, каждый из которых казался настоящим подарком судьбы. А на 6-й день эта хрупкая иллюзия спокойствия разлетелась вдребезги от одного единственного крика с мачты Фри. «Паруса вижу, целая куча, на северо-востоке». Я метнулся на мостик, на ходу вырывая трубу у подскочившего мичмана. Руки сами навели ее на горизонт. То, что я там увидел, омрачало. Это была натуральная стена из мачты парусов, которая намертво перекрыла нам вход в Финский залив. Десятки кораблей, я прикинул на глаз, там было не меньше 3 здоровенных кораблей, похожих на линкоры, и целая стая фрегатов помельче. Еще мельче корабли, не сосчитать. Они стояли на якорях, выстроившись в идеальную линию, над ними полоскались 2 флага, шведский и британский. Благо было темно, нас не заметили, я отдал приказ тушить все огоньки, чтобы нас не заметили. Наша маленькая флотилия замерла. Неужели новости о разгромленном заводе и потопленном змее дошли до адресата? Не быстро ли? Эти ребята собрали все, что у них было под рукой, чтобы запереть нас в этой бутылке. Путь домой был закрыт. Я собрал своих на совет. В каюте стояла неуютная тишина. За столом сидели Глебов, Де Лассерда и несколько самых толковых капитанов. Рожи у всех, мрачнее не придумаешь. Первым не выдержал один из шкиперов, бывалый помор. А чего тут думать, Петр Алексеевич? Путь-то один, в шхеры. Их махины там не пролезут, а мы на наших шнявах, авось, и проскочим. Как тогда, от англичанина-то ушли. Остальные тут же согласно поддакивали. Идея была самая что ни на есть очевидная. Проверенный вариант. Я и сам уже начал было прикидывать, как раскидать людей и самое ценное по юрким шнявам, а эти 2 фрегата бросить к лешему. Но тут влез Де Лассерда. Он пыхтел трубкой и в разговор не встревал. А тут медленно выпустил клуб дыма и обвел всех хмурым взглядом. Глупость, отрезал он своим скрипучим, с акцентом, голосом. Вы что, думаете, там дураки сидят? Они прекрасно знают, как именно вы от их корабля ушли. Поверьте мне, сейчас каждая дырка в шхерах, каждая бухточка забита их дозорами. Там уже и пушки на берегу поставили, будьте уверены. Я бы поставил наверняка. Сунуться в шхеры, глупо. На этот раз они готовы. Один и тот же фокус 2 раза не прокатит. Это смерть. Слова старика заставили задуматься. Он был прав. Его логика ломала все наши планы. Противник не идиот, чтобы 2 раза наступать на те же грабли. Наш прошлый успех теперь играл против нас. Повисла пауза. Все варианты, казалось, кончились. Полный тупик. И тут поднялся Глебов. Вытянулся в струну. Петр Алексеевич, ваше благородие. Раз так, то выбирать нам особо не из чего. Драться мы не можем. Значит, надо уходить. И у меня есть предложение. Простое. Он перевел дух. Мы должны бросить фрегаты. Они для нас, как гири на ногах. Надо перегрузить все самые ценные, людей, бумаги, сколько влезет провианта и золота, на наши шнявы. Они быстрые, юркие. Ночью, разделившись, у нас будет шанс просочиться мимо их дозоров поодиночке. Да, мы потеряем корабли, потеряем почти всю добычу. Будет стыдно, но мы спасем людей и доставим бумаги царю. А это главное. Каждое его слово свербило в моих внутренностях. Да, он предлагал самое разумное, самое правильное с военной точки зрения. По сути, он предлагал сдаться. Частично, тактически, сдаться. Он предлагал мне отказаться от всего, ради чего я рисковал своей шкурой. Бросить два шикарных корабля с огромным и очень нужным скарбом. Выкинуть за борт тонны стали, оборудования, всего того, что должно было стать основой моего завода в Игнатовском. Я встал и подошел к иллюминатору. В темной воде отражались далекие, вражеские огоньки. Там, за ними, был дом. А здесь, в этой тесной каюте, передо мной был неприятный выбор. С одной стороны, трезвый, безопасный, позорный вариант. Вернуться к Петру с горсткой людей и пачкой бумажек, доложив, что все остальное профукал. Спасти свою пятую точку. С другой, рискнуть. Поставить на кон все. Корабли, добычу, сотни жизней, включая свою. Попробовать сделать невозможное и вернуться победителем. Голова работала на удивление ясно. Я отбросил эмоции и просто взвешивал шансы. И решение было единственно возможное для того, кем я здесь стал. Я медленно отошел от иллюминатора и посмотрел на своих офицеров. «Нет, капитан», мой голос прозвучал на удивление ровно. «Мы ничего бросать не будем. Заберем все, и корабли, и железо, и людей». Глебов открыл было рот, чтобы возразить, но я его опередил. «Вы все думаете, как военные, ищите дырку в заборе. А что, если не искать дырку? Что, если просто подойти и открыть калитку?» На их лицах было такое недоумение, будто я им предложил на веслах до Питера грести. «Мы не полезем на пролом. Мы пройдем сквозь них». Я наклонился над картой, и палец мой лег прямо на линию блокады. «Притворимся своими». И я начал выкладывать свой план. Наглый, безумный, построенный на чистом разводе. План «Призрачный союзник». Их лица менялись. Скептицизм Глебова сменился изумлением. «Два наших трофейных фрегата поднимут шведские флаги. Благо, этого добра на борту хватало. Будем косить под шведский дозор, который возвращается с патрулирования. А для правдоподобности выгоним на палубы пленных. Тех офицеров и солдат из гарнизона Ивле, которых я приказал взять с собой для доказательств, хотел Брюсу отдать, его люди вытрясут много интересного из них. Вот и пришло их время поработать актерами в нашем театре. Под дулами моих преображенцев, которые засядут в укрытиях, они будут изображать бурную деятельность. 10 наших самых быстрых шняв, тоже под флагами шведов, уйдут еще затемно, попробуют обойти всю эту армаду по большой дуге, а пара самых захудалых останется с нами. Для массовки будут изображать купцов под конвоем. Это был чистый блеф. Вся ставка на то, что в таком большом флоте царит бардак и неразбериха, и никто не станет докапываться до каждого корабля, который выглядит как свой и правильно отвечает на сигналы, знать бы их еще, но надеюсь проскочим. Подготовка началась в полной тишине. Своим людям я объяснил только общую канву. Главная роль отводилась шведам. Их вывели из трюма. Я лично переговорил с их старшим, каким-то майором с породистой физиономией. «Майор, у вас и ваших парней есть выбор», — объяснял я ему через толмача. «Либо вы нам помогаете разыграть этот спектакль, и тогда, даю слово дворянина, вы первые пойдете на обмен, либо вы отказываетесь. Тогда мне придется искать других актеров, а вы, ну, вы просто исчезнете. Утонувших в море никто не ищет». Майор был мужик не глупый. Он выбрал жизнь. Мы тронулись с первыми проблесками зари, пока утренний туман еще висел над водой, пряча все в серой дымке. Два фрегата под шведскими флагами, за ними, две шнявы. Мы шли медленно, уверенно, прямо в пасть к волку. Напряжение было жуткое. Мои преображенцы замерли по своим укрытиям. Шведские актеры на палубе нервно топтались, пытаясь выглядеть естественно. Сердце стучало аки зверь. И вот мы увидели ближайший корабль блокады, английский фрегат. Он шел нам наперерез. Медленно. В этот момент произошло нечто, чего я не ожидал. Лемах каким-то образом выскочил из трюма, неужели убил конвоиров? Его глаза дико метнулись в сторону англичанина. Он увидел спасение. Набрав полную грудь воздуха, он рванулся к борту, чтобы заорать, но крика не было. Костлявая рука де Лассерда впилась ему в глотку. Старик был ближе всех к люку в трюм, потому и успел. Испанец сработал с молниеносной скоростью. Он не стал с ним бороться, просто развернул и, прижав к себе, оттащил за рубку, с глаз долой. Наши взгляды встретились поверх головы дергающегося в его хватке англичанина. В глазах испанца не было вопроса. Там была холодная, безжалостная уверенность. Этого надо убирать, немедленно. Секунда промедления, и нам всем крышка. И я принял решение. Не было времени на раздумья, на мораль, на «а что, если?». Я едва заметно кивнул. Де Лассерда понял без слов. Его движение было резким. Я услышал глухой, чавкающий звук. Тело Лиамаха обмякло. Старик, без всякого видимого усилия, перевалил его через поручень с противоположной от приближающегося корабля стороны. Ни крика, ни всплеска. Английский капитан просто растворился в серой воде, будто его никогда и не было. Я отвернулся. По спине пробежала ледяная сороконожка. Это был хладнокровный приговор, который я только что подписал. Своим кивком. Это была цена спасения сотен моих людей и всей экспедиции. Все произошло так быстро, что никто, кроме нас с испанцем, и глазом моргнуть не успел. Серая утренняя дымка сожрала этот момент без остатка. Английский корабль прошел мимо. Он неспешно шел по каким-то своим делам. Наша эскадра «Призрак» продолжала свой наглый путь сквозь вражеский строй. Мы шли по лезвию ножа. Любой неверный шаг, косой взгляд или случайный сигнал, и нас бы раскусили. На палубе стояла гробовая тишина. Мои преображенцы, забившиеся по щелям, превратились в невидимок. А шведские пленные на палубе разыгрывали свои роли с отчаянием людей, у которых жизнь висит на волоске. Они махали руками кораблям, которые проходили мимо, ржали, даже пытались что-то орать, и этот цирк выглядел до жути правдоподобно. Нервы натянулись до предела, когда от основной армады отвалился шустрый шведский брик и пошел прямо на нас. Сердце ухнуло куда-то вниз. Проверка. Дозорный, которому было велено всех своих опознавать, переговорщика ко мне, позвал я матроса. Через минуту передо мной стоял молодой шведский прапорщик, тот самый парень с завода. За его спиной, не прячась, вырос один из моих гвардейцев, и ствол смки недвусмысленно ткнулся ему между лопаток. «Переведи», — бросил я датчанину толмачу, — «объясни ему, что от того, как четко он сейчас сработает, зависит и жизнь всех его товарищей. Одна ошибка, и я пущу оба этих фрегата ко дну вместе со всеми, кто на борту». Швед судорожно дернул кадыком и закивал, вылупив глаза. Он был назначен за капитана корабля, который был полномочен вести беседу с противником. С брига начали задавать обычные вопросы, зря только капитана пугал. «Кто такие? Откуда? Куда путь держите?» Под дулом ружья капитан заболтал шведов. Он говорил что-то про то, что мы, патрульная группа, идем с дозора у восточных берегов на базу в Гельсингфорс, припасы пополнить. Начались самые долгие минуты в моей жизни. Брик подошел так близко, что я в трубу мог разглядеть лицо его капитана. Он мучительно долго нас разглядывал, всматривался в палубы, в флаги, в рожи офицеров-пленников. Я чувствовал его взгляд на себе, как клеймо. Я заставил себя не отворачиваться, спокойно и даже чуть лениво смотреть на него в ответ. Любой намек на нервы, и нам конец. И он отвернул. Видимо, то, что он увидел, его полностью устроило. Знакомые флаги, знакомые корабли, офицеры, лениво прохаживающиеся по палубе. Наш маскарад удался. Шведский брик махнул нам флагом на прощание и, развернувшись, пошел своей дорогой. По палубе прошел еле слышный выдох, будто из огромного шара выпустили воздух. Мы прошли, проскочили. Миновав блокаду, мы вышли в открытое море и потихоньку прибавили ходу. Вражеские корабли становились все меньше, пока не превратились в точки на горизонте, а потом и вовсе исчезли. Но на борту никто не орал от радости и не подбрасывал в воздух шапки. Облегчение было, но какое-то вымученное. Оно смешалось с мрачным пониманием того, через что мы прошли и какой ценой купили себе жизнь. Я смотрел на своих людей. Они молчали, каждый переваривал случившееся. Они видели обман, они чуяли кровь, даже если не знали всех подробностей. Эта экспедиция изменила всех, и меня в том числе. Я стал частью этого мира, жестокой, прагматичной, способной отдать приказ на убийство ради дела. Весь следующий день мы шли в тишине. Наши шнявы присоединились к нам. На них вообще не обратили внимания, что логично, ведь существенной силой, в отличие от двух фрегатов, они не являлись. А на рассвете, когда темнота начала уступать серому утреннему свету, Над палубой раздался крик дозорного, но на этот раз в его голосе была срывающаяся радость. «Земля! Все, кто был на ногах, высыпали на палубу. Я поднялся на мостик и приставил трубу к глазу. Там, впереди, из утреннего тумана, как мираж, вырастали знакомые очертания. Петербург. Мы вернулись. Мы притащили с собой неслыханную добычу, трофейные корабли и тайны, которые могли перевернуть всю европейскую политику». Глава 10. Питер встретил нас мерзкой промозглой сыростью. С Невы дуло так, что казалось, ветер пытался выскрести из костей всю морскую усталость. Наша разношерстная компания кораблей еле-еле вползала в устье реки, прячась в утреннем тумане. Швартовались мы на каких-то задворках, у дальних причалов. Вокруг ни одной живой души, только неразговорчивые ребята из личной охраны Брюса, оцепившие весь район. Секретность, наши все. Я стоял на капитанском мостике моего главного трофея, Фри. Воздух был душистым, густая смесь корабельной смолы, водоросли и запаха победы. В голове гудело после бессонных ночей и адского напряжения последних недель. Но усталость была из приятных. Мы это сделали. Мы дома. На берегу уже вовсю кипела жизнь. Мои преображенцы в рваных мундирах сходили на землю. Двигались они без суеты, со спокойным достоинством мужиков, которые прошли через самое пекло и выжили. Настоящие ветераны, прошедшие огонь, воду и шведские заводы. Капитан Глебов уже раздавал команды на причале, его зычный бас разносился над водой, подгоняя солдат. «А ну, пошевеливайтесь, орлы, не на ярмарке». Груз на досмотр, пленных, в тот сарай, под замок. Особняком держались мои новые союзники, наемники с утопленного англичанина. А морские бродяги, которых я купил с потрохами обещаниями золота и свободы, с хищным любопытством вертели головами. Они прикидывали, во сколько обойдется этот лес, корабли. Их верность держится на моем слове и на страхе перед моими скорострелами. Но они были полезны. Внезапно всю эту размеренную суету нарушил стук копыт. Из серой дымки вылетела дорогая карета, запряженная четверкой вороных. Тормознула у самого оцепления, гвардейский офицер вытянулся. Полог откинулся, и на мокрые доски причала выпорхнула ножка в изящной туфельке. Изабелла де Лассерда. Ее появление здесь, это какой-то сюр. Полное нарушение всех правил конспирации. Какого лешего она тут делает? Кто ее вообще пропустил? Но все вопросы отпали, как только я увидел ее лицо. Она никого не замечала. Ни солдат, ни офицеров. Ее огромные темные глаза искали в толпе одного единственного человека. Капитан де Лассерда стоял у трапа, что-то втолковывая шкиперу. Старый испанец выглядел как обычно, прямой, как палка, со строгим лицом. Изабелла, не обращая внимания на лужи и грязь, рванула по причалу. Она подлетела к отцу и просто повисла у него на шее, уткнувшись лицом в потертый от морской соли мундир. Старый вояка на миг опешил, развернулся, а потом его суровое лицо дрогнуло, и он неуклюже, почти робко обнял дочь. На его губах промелькнула тень улыбки. Редчайшее явление, которое я видел. Я смотрел на эту сцену с мостика и уже собирался отвернуться, заняться своими делами, разгрузкой, отчетами, всей этой нудной, необходимой рутиной, как случилось нечто совершенно неожиданное. Изабелла отстранилась от отца, вытерла слезы рукавом и повернулась прямо ко мне. Ее взгляд нашел меня на мостике. На секунду мы застыли, глядя друг на друга, а потом она снова сорвалась с места. Она взбежала по трапу на борт Фри. Солдаты и офицеры расступались, провожая ее изумленными взглядами. Она подошла ко мне вплотную. Ее лицо было совсем близко. В глазах стояли слезы, в них полыхала какая-то яростная, обжигающая благодарность. Я встал как вкопанный, не зная, что делать или говорить. Все мои навыки, опыт, хваленая выдержка пошли гулять перед этим простым человеческим порывом. Она не сказала ни слова, просто шагнула еще ближе и, как до этого отца, крепко меня обняла. Я почувствовал ее хрупкость, тепло ее тела сквозь грубую ткань своего мундира и еле уловимый запах каких-то незнакомых духов, который в мире дегтя и пороха казался чем-то инопланетным. «Спасибо», ее шепот был только для моих ушей. Горячее дыхание коснулось шеи. «Вы вернули мне его, живым». Я стоял как истукан, и все, на что меня хватило, это неловко, по-мужски, похлопать ее по спине. Мой мозг, привыкший просчитывать баллистику, логистику и политические риски, завис. Человеческий фактор. Самая непредсказуемая переменная в любом, мать его, уравнении. Она отстранилась так же внезапно, как и подлетела, еще раз окинула меня долгим, полным невысказанных чувств взглядом, развернулась и быстро сошла на берег, где ее ждал отец, а я остался стоять на мостике, глядя им вслед. Внутри, где-то под ребрами, что-то сдвинулось с мертвой точки. Это был короткий, пронзительный момент тепла и осознания, что мои действия меняют судьбы живых людей. Минутное замешательство, вызванное Изабеллой, слетело с меня, как шелуха. Эмоции – непозволительная роскошь, когда на тебе висят сотни людей и груз, способный перекроить будущие страны. Я мысленно щелкнул тумблером, возвращая себя в привычный режим прагматичного командира. Мир снова стал четким, в нем не было места сантиментам, только задачи и дедлайны. «Глебов», — гаркнул я с мостика, — «разгрузку начиная со станков, все ценные, под усиленную охрану, пленных загнать в пакгауз до особого распоряжения». Капитан, который с нескрываемым любопытством пялился на сцену с баронессой, тут же подобрался и зычно рявкнул в ответ: «Слушаюсь, ваше благородие». Причал превратился в растревоженный муравейник. Солдаты, разделившись на команды, таскали ящики, катили бочки, сгоняли в кучу угрюмых шведов. Все завертелось со слаженностью хорошо смазанного механизма. Пока шла эта движуха, я спустился на берег. Ко мне уже торопились двое, вызванные гонцом через Шневу, которого я отправил еще на подходе. Леонтий Филиппович Магницкий семенил, кутаясь в свой потертый сюртук, и с тревогой косился на вооруженных гвардейцев. Рядом с ним шагал Андрей Нартов. Молодой механик, в отличие от своего наставника, не выказывал ни страха, ни робости. Его глаза горели азартом, он буквально пожирал взглядом все, что видел. Конструкцию шведских фрегатов, устройство портовых кранов, четкую работу солдат. Он был в своей тарелке. «С прибытием, Петр Алексеевич», — выдохнул Магницкий, подбегая ко мне. «Весь город на ушах, слухи ходят, один другого краше. Болтают, дескать, вы всю шведскую эскадру утопили. Откуда они вообще знают, что я в городе?» Фыркнул я. «Слухи, как обычно, врут, Леонтий Филиппович. Хотя кое-что мы все-таки привезли. Пойдемте, сами увидите». Я повел их к раскрытым трюмам Фри. Даже с палубы было видно, как глубоко в воду ушли корабли. Мы спустились вниз по скрипучему трапу. В полумраке, освещенном тусклыми фонарями, перед ними открылась картина, от которой у обоих перехватило дух. Трюм был забит под завязку. Ровные штабеля слитков данимарской стали, тускло поблескивающие в свете фонарей, горы медных болванок, огромные катушки с канатами и цепями, ящики, набитые гвоздями, скобами, всякой корабельной мелочевкой, а в дальнем углу, под брезентом, громоздились самые ценные трофеи, несколько разобранных станков и ряды тяжелых дубовых ящиков, помеченных крестом. «Леонтий Филиппович», я повернулся к математику, который с видом бухгалтера, наткнувшегося на пещеру Али-Бабы, ошалело смотрел на все это добро. «Ваша задача – полный и тотальный счет. Мне нужно знать точный вес каждого слитка, каждой болванки, каждый фунт руды, каждый ящик гвоздей, все подсчеты в Гроссбух. Это наш фундамент. Он должен быть крепким, как скала». Магницкий только и смог, что кивнуть, судорожно прикидывая в уме объемы и цифры. «Андрей», я обратился к Нартову, который, в отличие от старика, не смотрел на горы металла. Его взгляд прилип к ящикам в углу. «А это твое хозяйство. Все, что в этих ящиках с крестом, твое и только твое. Разбирай, изучай, копируй. Это приказ». Не дожидаясь ответа, я сам подошел к одному из ящиков, поддел крышку ломом, и с треском вылетели гвозди. Внутри, в промасленной ветоши, лежали сокровища другого рода, мерительные инструменты. Нартов подошел ближе. Двигался он осторожно, почти на цыпочках. Он запустил руку в ящик и извлек оттуда массивный, отливающий желтизной латуни кран-циркуль. Это был не тот примитивный инструмент, которым пользовались наши мастера. На его штанге была нанесена тончайшая, почти невидимая разметка, а по ней скользил ползунок с дополнительной шкалой, нониус, штуковина, позволявшая измерять детали с точностью, о которой стоит только мечтать. Пальцы молодого механика дрожали, когда он касался холодной латуни. Он провел по шкале, попробовал сдвинуть ползунок. Его лицо выражало смесь восторга, неверия и какого-то священного трепета. «Ваше благородие», — пробормотал он, не отрывая взгляда от инструмента, — «да с этой штукой, с ней же можно делать шестерни, плунжеры, детали для... Это же совершенно другой мир». Я смотрел на него и видел в нем огонь Творца, который невозможно ни подделать, ни изобразить. Огонь человека, который заглянул в будущее. Он видел в этом куске латуни новые возможности, новые горизонты. Он видел то же, что и я. Это был технологический скачок, который мы привезли в трюме корабля. Рывок на десятилетия вперед для всей русской промышленности. Пока Нартов, забыв обо всем на свете, возился со своими новыми сокровищами, ко мне подошел Магнитский. Лицо у старика было серьезным, даже озабоченным. Он сумел рассмотреть то, что разгружали со шняв, что тащили с соседнего фрегата. Он уже отошел от первого шока и, как настоящий математик, начал прикидывать последствия. Я и Магнитский вышли из трюма, рассматривая сокровища. «Петр Алексеевич», — тихо позвал меня математик, — «я тут на скорую руку прикинул объемы. Боюсь, у меня для вас не самые веселые новости». «Что такое?» Я напрягся. Чтобы переработать все это железо, он обвел рукой трюм. Чтобы пустить его в дело, мощности вашего завода в Игнатовском не хватит. Даже если он будет пахать круглосуточно, мы просто захлебнемся в этом металле. Нам нужно строить новый завод. Огромный, с несколькими домнами, с новыми цехами. А это, земля, люди, сумасшедшие деньги. Вы привезли головную боль всероссийского масштаба, и разгребать все это придется вам. Я слушал его и понимал, что он прав на все 100. Я, как жадный хомяк, натащил в свою нору столько, что теперь рисковал быть погребенным под собственными запасами. Задача, стоящая передо мной, вдруг выросла в разы. Она перестала быть просто инженерной, она стала государственной. Я все еще переваривал слова Магнитского, когда вся суета на причале вдруг замерла. Солдаты застыли на месте, гвардейцы в оцеплении вытянулись в струнку, а Глебов, который только что отчитывал какого-то бедолагу капрала, резко заткнулся. Причиной такой перемены стала знакомая черная карета, бесшумно подкатившая к самому трапу. Из нее, не дожидаясь помощи лакея, вышел Яков Вильямович Брюс. Граф, как всегда, был одет с иголочки. Темный, без всяких побрякушек кафтан, идеальный парик и лицо, непроницаемое, как у истукана с острова Пасхи. Его взгляд был живой, цепкий, он буквально сканировал все вокруг. Он одним махом оценил картину. 2 трофейных фрегата, низко сидящие в воде, горы металла, уже начавшие расти на причале, и колонну угрюмых пленных, которых мои преображенцы гнали в сторону Пакгауза. Он не выказал ни удивления, ни радости. Просто собирал информацию, обрабатывал и раскладывал по каким-то своим, известным только ему, полочкам. Он поднял руку и сделал короткий жест. Я оставил Магнитского и Нартова с их новыми проблемами и направился к графу. Мы отошли к самому краю причала, подальше от лишних ушей. Ветер трепал полы его кафтана, но Брюс, казалось, этого не замечал. «Докладывай, барон», — безэмоционально заявил Брюс, без прикрас и победных реляций. «Коротко и по делу. У меня мало времени. Государь ждет». Я перевел дух. Передо мной был глава тайной канцелярии, человек, для которого недомолвки были хуже прямого неповиновения. И я начал свой доклад. Мой рассказ был таким же сжатым и лишенным эмоций, как и его приказ. Я сыпал фактами. Прорыв блокады у Кваркина, высадка, адский марш по болотам, взятие завода в Ивле, быстро, жестко, с минимальными потерями благодаря новому оружию и тактике. Я видел, как при упоминании СМ-01 и мортир в глазах Брюса на мгновение мелькнул огонек, но он не перебивал и не задал ни одного вопроса. На заводе, в конторе управляющего, вскрыли тайник, продолжил я. Внутри оказались бумаги, левая бухгалтерия и переписка. Я вытащил из внутреннего кармана несколько сложенных листов, копий, которые я сделал еще на борту, и протянул их Брюсу. Он взял их, быстро пробежал глазами по строчкам. Его брови едва заметно сошлись на переносице. «Эшвард», — тихо произнес он, я еле расслышал. «Так вот оно что, канал серой контрабанды под прикрытием войны, очень в их духе». Он аккуратно сложил бумаги и убрал. Дальше. Я продолжил, рассказал про появление морского змея, про то, как нас нагнали в открытом море, про провал моих щук, я не стал скрывать неудачу, Брюс ценил честность, про отчаянный блеф с белым флагом, который позволил подпустить пирата на дистанцию выстрела. «У нас оставался один заряд дыхания дьявола», — рассказывал я графу очередной свой безумный поступок, «один единственный, я стрелял сам». Целился в паруса. Расчет оправдался. Мы лишили его хода и управления. Корабль сгорел и затонул. Я сделал паузу, собираясь с духом перед самой тяжелой частью отсчета. Капитана взяли живым. Томас Лемах. Он раскололся. Охотился он за мной. Приказ Эшварта – найти и уничтожить всю экспедицию, не оставлять свидетелей. Теперь уже Брюс смотрел на меня с нескрываемым вниманием. Вся его напускная отстраненность улетучилась. Мы прорывались через блокаду, шли под шведскими флагами, косили под своих. И в самый критический момент, когда к нам подошел дозорный Брик, Лемах сумел вырваться из-под охраны. Чудом выбрался, оглушив стражу. Он рванул к борту, чтобы поднять крик. Я замолчал, подбирая слова. Как рассказать об этом? Как оправдать то, что произошло? Он мог нас всех заложить. Всех. Секунда решала все. Капитан Де Лассерда оказался рядом. Он сработал мгновенно. Я посмотрел на свои руки. Они не дрожали. А чего им дрожать? Я поступил правильно. Я отдал приказ. В повисшей тишине было слышно только, как орут чайки. Я ждал его реакции. Осуждения. Упрека. Вект такой ценный пленник был бы. Это если судить с точки зрения значения для государства. Брюс долго смотрел на меня. Он будто взвешивал на невидимых весах мои слова, мои поступки, меня самого. «Где он?» — наконец спросил граф. «На дне залива», — ответил я. «Тела нет. Свидетелей, кроме меня и испанца, тоже. Я ожидал чего угодно, но только не того, что произошло дальше». Легкая, почти незаметная тень улыбки тронула уголки губ Якова Брюса. «Хорошо», — просто сказал он. «Это избавляет нас от кучи протокольных сложностей. Мертвые показания не дают и дипломатических скандалов не устраивают. Холодная, безжалостная целесообразность государственного мужа, для которого результат всегда оправдывает средства. Я получил понимание. В этом мире это было куда ценнее». Брюс отвернулся от меня и долго смотрел на темную, свинцовую воду Невы, которая лениво лизала почерневшие сваи. Ветер доносил крики чаек и обрывки команд с моих кораблей. «Война имеет свою цену, Петр Алексеевич», — наконец произнес он, не поворачивая головы. В его голосе не было ни осуждения, ни одобрения, сухая констатация факта. «Иногда приходится жертвовать пешкой, чтобы спасти короля, а иногда и ферзем, чтобы выиграть партию. Ты поступил как стратег, это хорошо. Праведники редко выигрывают войны и еще реже строят империи». Он резко повернулся ко мне. «Ты привез больше, чем смел надеяться. Эти бумажки на Эшварта, подкрепленные показаниями капитана, которые ты, я надеюсь, предусмотрительно записал. В трех экземплярах», — подтвердил я. «Один у меня, второй отдал Глебову, третий — Де Лассерда. На всякий». Брюс едва заметно кивнул. Моя предусмотрительность ему явно импонировала. Этот компромат — ключ к британской политике на годы вперед, рычаг, которым можно двигать фигуры, ломать их через колено. Но ты и рисковал так, как до тебя не рисковал никто. Твой прорыв через блокаду, дерзость на грани безумия. Я до сих пор не пойму, как тебе это удалось. Наглость, Яков Вильямович. И расчет на то, что противник не поверит в такое безрассудство. Что ж, сработало. Он криво усмехнулся. «Но теперь за эту дерзость придется платить. Государь уже места себе не находит. Он знает о твоем возвращении. Гонец, завидев твою флотилию, опередил вас на несколько часов. Царь жаждет подробностей твоего триумфа». Брюс кивнул на свою карету, стоявшую чуть поодаль. «Поехали. Тебя ждет допрос. Светлейший князь Меншиков уже у царя. И, судя по тому, что мне донесли, он рвет и мечет. Считает, что ты самовольно развязал войну с Англией, утопив их капера, и втянул Россию в грандиозный международный скандал. Он будет требовать твоей головы. Тебе придется доказать государю, что твоя победа стоит этого риска. И доказывать придется не мне, а ему. Я мысленно приготовился к новой битве, самой сложной. Мой мозг уже начал просчитывать варианты, выстраивать линию защиты и нападения. Меншиков – опасный враг, я знал его слабости. Главная из них – жадность. И у меня было, что ему предложить. Мы уже подходили к карете, когда Брюс резко остановил меня, положив тяжелую руку на плечо. Его лицо вдруг стало жестким. Вся его обычная отстраненность испарилась. И еще одно – его голос понизился до тихого, угрожающего шепота. «Самое главное – пока ты играл в свои морские игры и уворачивался от английских ядер, враг ударил здесь, в самое сердце твоей мечты». Я напрягся, не понимая, о чем он. «Гонец из Игнатовского», — продолжил Брюс, и каждое его слово падало, как капля расплавленного свинца, «привез дурные вести. Вчера на твоего гения, Андрея Нартова, было совершено покушение. Я замер. Нартов, ключ ко всем моим планам. Его пытались выкрасть. Прямо из мастерской. Твои преображенцы, которых ты оставил в охране, сработали на отлично, отбили атаку. Была короткая схватка. Нападавшие были мастерами, следов не оставили. Нартов даже не понял, что произошло, но на то он и ученый. «Сумасшедший, как и ты», — хикнул Брюс. «Поймали врагов, только и смог выдавить я». «Да», — подтвердил Брюс. «Правда молчат, но это пока. Главное не это. Нартова хотели забрать живым. Ты понимаешь, что это значит, барон? Они знают твое самое уязвимое место. Они знают, что не смогут повторить твои технологии, но они могут украсть человека, который способен их воплотить. Твой гений, твоя главная сила и главная слабость». Глава 11. Новость о покушении на Нартова выбила из колеи. Дорога от причала до дворца пролетела как в тумане. Я сидел в карете Брюса, пялился на мелькающие за окном недостроенные фасады Питера, но видел перед собой совсем не их. В голове молотом засела фраза «хотели забрать живым». Это меняло расклады. Моя война пришла сюда, в мой дом, и целилась в самое сердце моих планов. Мы вошли в приемную дворца. Просторная комната с высоченными потолками, заставленная тяжелой дубовой мебелью, казалась пустой. Государя не было. Вместо него за огромным столом, занимая собой все пространство, сидел светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Он развалился в резном кресле, которое жалобно скрипело под ним. На нем был расшитый золотом кафтан ядовито-синего цвета. В одной руке он держал серебряный кубок с вином и медленно его вращал, наблюдая за игрой света на камнях. Он делал вид, что нас тут нет. Воздух в комнате был наэлектризованным. Такое ощущение, что мы попали на арену перед выходом гладиаторов. Яков Брюс прошел в комнату и молча встал у окна, заложив руки за спину. Превратился в тень, в наблюдателя, давал понять, что это моя разборка, собственно, так и есть. Я должен был выдержать первый наезд самого влиятельного человека в империи. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Меншиков соизволил нас заметить. Он медленно поставил кубок, промокнул губы батистовым платком и, наконец, поднял на меня свои маленькие, цепкие глазки. Взгляд у него был изучающий. Он взвешивал, оценивал, пробовал на зуб. «А, явился наш адмирал-самозванец», — протянул он, с ленивой насмешкой, чуть ли не ядовито. «Слыхал я, барон, о твоих подвигах заморских. Говорят, ты там целую войну развязал. Корабли чужие топишь, заводы государевы жжешь, англичанам грозишь». Он сделал паузу, глотнул вина и снова уставился на меня. «Не велика ли для тебя шапка Мономаха, а, Смирнов?» Аль решил, что раз государь тебе милость оказал, так теперь все дозволено. Каждое его слово было выверено, каждая фраза — укол, прощупывающий оборону. Он не обвинял прямо, он издевался, принижал, пытался вывести из себя, заставить оправдываться. Как я понимаю, тактика — сначала морально раздавить, а потом добить. Это не зависть к чужому успеху, все было глубже. Меншиков, вылезший из грязи в князи, нутром чуял угрозу. Он видел во чужака, человека не из его стаи, который играет по своим правилам и слишком быстро набирает вес при дворе. Он видел конкурента, и он хотел поставить меня на место. Я заставил себя успокоиться. Любая вспышка гнева, попытка оправдаться будет воспринята как слабость. Я выполнял приказ государя, ваша светлость, мой голос прозвучал буднично, обеспечивал интересы России в шведских землях, а врагов у России, как оказалось, куда больше, чем мы думали. И сидят они не только в Стокгольме. Мое спокойствие взбесило его еще больше. Он ожидал чего угодно: робости, подобострастия, горячих оправданий, но не холодного, уверенного тона. Он нахмурился, его лицо побагровело. «Интересы России?» Он почти выплюнул эти слова. «Ты сжег завод, который мог бы приносить казне доход. Ты утопил английского капера, устроив скандал, который теперь придется разгребать нашим дипломатам. Ты притащил сюда два гнилых корыта, набив их бесполезным железками и называешь это интересами России? Да ты просто авантюрист, Смирнов, который подставил под удары государя и все отечества». Он повышал голос, переходя на откровенный крик. Это тоже было частью его игры. Он пытался задавить меня своим авторитетом, положением, зычным голосом. Я давал ему время, чтобы выпустил пар. Пусть орет. Чем громче он орет, тем слабее его позиция. Я ждал, когда он выдохнется. И когда он, тяжело дыша, снова плюхнулся в кресло, я пошел в атаку. Завод, который я сжег, ваша светлость, уже много лет не приносил шведской казне ни гроша. Он работал на карман группы английских лордов, которые за бесценок качали оттуда лучшую в мире сталь. Капер, которого я утопил, шел не под торговым флагом, а с конкретным приказом от этих же лордов уничтожить всю русскую экспедицию, не оставляя свидетелей. А бесполезные железки, которые я привез, позволят России через год наладить производство такого оружия, которое заставит и шведов, и англичан разговаривать с нами совсем по-другому. Я говорил, не повышая голоса, но с металлическими оттенками в нем. Я не оправдывался, атаковал, излагал факты, которые били по его аргументам. Так что, если позволите, ваша светлость, я бы назвал это не авантюрой, а успешной операцией по устранению угроз национальным интересам и приобретению стратегических ресурсов и технологий. А что до скандала, я позволил себе легкую усмешку. Думаю, у лорда Эшварта сейчас голова болит куда больше, чем у наших дипломатов. У него под задницей тлеющий торфяник, который вот-вот полыхнет и спалит дотла всю его карьеру. И у меня есть чем поддать жару в этот костер. Мои слова заставили Меншикова замереть. Его пухлые пальцы, только что собиравшиеся снова взяться за кубок, застыли. Он смотрел на меня, и в его глазах яростное багровое пламя сменилось холодным, оценивающим блеском. Он понял, что я не блефую. «Жару», — медленно процедил он. «И чем же ты собрался его поддавать, барон?» «Сказками своими?» Я не стал отвечать. Вместо этого я подошел к столу, расстегнул кафтан, вытащил из потайного внутреннего кармана два предмета и с глухим стуком положил их перед светлейшим князем. Первым была толстая, тяжелая книга в переплете и с дорогой, почти черной кожи, без всяких надписей и тиснений. Второй, аккуратно свернутый в трубку и перевязанный лентой лист плотной гербовой бумаги. «Вот интересы России, ваша светлость», — сказал я ровно, в материальном, так сказать, выражении. Меншиков опустил взгляд на стол, он смерил взглядом книгу, потом перевел его на свиток. Он не торопился к ним прикасаться, будто боялся обжечься. Его лицо выражало смесь презрения и разгоравшегося любопытства. Меншиков был слишком умен и опытен в интригах, чтобы не понимать. Такие вещи на стол без веской причины не выкладывают. И что это за барахло? Он все еще пытался держать марку, благо без прежней уверенности. «Это, ваша светлость, не барахло. Это оружие». Я взял свиток и развернул его. Это была одна из копий показаний капитана Лемаха, которые я предусмотрительно заставил его подписать. Здесь, под присягой, изложены показания капитана английского каперского судна «Морской змей» с именами, датами и суммами. Он свидетельствует, что получил прямой приказ от группы высокопоставленных лордов, среди которых и наш добрый знакомый, посол Эшвард, найти и потопить мою эскадру, со всеми людьми, без свидетелей. Я положил лист перед Меншиковым. Он впился в него глазами, его губы беззвучно шевелились, пробегая по строчкам. Я видел, как меняется его лицо. Багровый румянец гнева сходил, уступая место нездоровой бледности. Он, как никто другой, понимал вес этих слов. Это был готовый цасус белли, повод для войны, или для грандиозного шантажа. А это, я легонько подтолкнул к нему кожаную книгу, это еще интереснее. Это, так сказать, финансовое обоснование их приказа. Тайная бухгалтерская книга шведского завода в Гävle. В ней подробно, с педантичной аккуратностью, расписана вся их контрабандная схема. Я начал говорить рубленными фразами, сыпал цифрами и фактами, которые выучил наизусть за последние дни. Я вскрывал перед ним всю подноготную этой аферы. Как лучшие сорта данимарской стали, которые на мировом рынке стоили целое состояние, по бумагам проходили как третьесортный чугун. Как объемы производства занижались втрое, а разница оседала в карманах английских лордов и продажного шведского управляющего. Как под прикрытием войны и союзнических обязательств они годами грабили и шведскую казну, и собственную британскую корону, уводя от налогов колоссальные суммы. Я рисовал перед ним картину грандиозной, наглой и невероятно прибыльной операции. Я не давил на патриотизм. Я давил на то, что Меншиков понимал лучше всего на свете. Я говорил о деньгах, об упущенной выгоде, о потоках золота, которые текли мимо русской казны и мимо его собственного кармана. По мере моего рассказа лицо светлейшего князя преображалось. Исчезла насмешка, исчез гнев, исчезло даже удивление. На его лице проступало выражение хищника, который учуял запах большой крови. Его маленькие глазки горели алчным, расчетливым огнем. Он больше не видел во мне дерзкого выскочку, которого нужно поставить на место. Он видел инструмент, человека, который принес ему в руки ключ от сокровищницы. Он мгновенно просчитал все варианты. Этот компромат можно было использовать, чтобы обрушить карьеру Эшварта и его покровителей. Можно было шантажировать британское правительство, выбивая политические уступки. А можно было сделать ход еще тоньше. Можно было, припугнув англичан, самим встроиться в эту контрабандную схему, перенаправив золотые потоки в нужные, русские карманы. Он медленно, почти с нежностью, протянул руку и коснулся пальцами кожаного переплета книги. «Любопытно», — пробормотал он, «и в этом слове звучало столько всего, что я понял, лед тронулся. Весьма любопытно. Так ты говоришь, барон, у тебя есть и оригиналы этих бумаг, я выиграл этот раунд. Я пробил его оборону, я предложил ему сделку, и он, кажется, был готов ее принять». Меншиков еще не успел сформулировать свой следующий вопрос, как двустворчатые двери приемной с грохотом распахнулись, и в комнату влетел сам государь. Петр был в простом рабочем камзоле, перепачканном стружкой, без парика, его темные волосы были растрепанными. «Похоже, мы оторвали его от любимых токарных станков, и он не стал заморачиваться с переодеванием. Его огромная фигура заполнила собой все пространство, а энергия, которая от него перла, казалось, заставила затрещать стены. Он не обратил никакого внимания ни на Меншикова, ни на Брюса. Его горящие, нетерпеливые глаза впились в меня. А, Смирнов, герой, явился, сокол мой». Его бас прогремел под сводами приемной так, что, казалось, задребезжали стекла. «Слышал, слышал уже», — донесли вкратце. Утер нос всем, чертяка, и шведу спесивому, и наглому бритту. «Ай да молодец, не успел я и рта раскрыть, как он сделал два широких шага, сгреб меня в свои медвежьи объятия и хлопнул по спине с такой силой, что у меня вышибло дух. Я закашлялся, пытаясь отдышаться, а царь хохотал, довольный произведенным эффектом. Жив, и то ладно. Он отпустил меня и вгляделся в мое лицо. Ну, рассказывай. Хотя нет, погоди. После расскажешь, за ужином. Сначала, награда. Заслужил. Проси, чего душа желает, не обижу. Чин генеральский, пожалую. Поместья в Ингерманландии с тысячу душ, твои будут. Аль злато мешок, скажи только, сколько надобно, казна не оскудеет для таких людей. Он говорил быстро, горячо, жестикулируя так, что его длинные руки мелькали в воздухе. Он был искренне рад. Наверное, не столько победе, чколько дерзости, удали, тому самому куражу, который он ценил в людях больше всего. Меншиков, наблюдая за этой сценой, помрачнел. Ясно, что его попытка приземлить выскочку барона с треском провалилась. Царь был на моей стороне, и лезть на рожон в такой момент было бы крайне глупо. Я перевел дух, поправил сбитый мундир. Все взгляды в комнате были прикованы ко мне. Брюс смотрел с едва заметной тенью любопытства. Меншиков, с откровенной, нескрываемой завистью. Петр, с нетерпеливым ожиданием. Я сделал шаг назад, выпрямился во весь рост и посмотрел прямо на государя. «Благодарю за милость твою, государь», — заявил я. «Честь и слава, которыми ты меня осыпаешь, дороже любого злата. Но не нужны мне ни поместья, ни чины». В комнате повисла тишина. Петр удивленно вскинул брови. «Отказаться от царской милости – неслыханная дерзость. Зачем мне то, что даст повод для зависти и злых пересудов? У меня есть идея получше. Мне нужна работа», – продолжил я, – «от которой будет прок и мне, и всему Отечеству». Я сделал паузу, ловя на себе пораженные взгляды всех троих. Это был главный ход в этой партии. «Я прошу вас, государь, о полномочиях. Позвольте мне основать первую в России промышленную компанию под вашим личным патронажем, которая будет работать не на карман одного заводчика, а на мощь и славу всего государства». Петр перестал улыбаться. Его лицо стало внимательным. Он слушал. «Я привез железо, государь. Я привез технологии, инструменты. Я привез трофейные корабли, которые теперь служат России. Все это – огромное богатство, которое нельзя распылять по разным заводам, где его разворуют или пустят на глупости. Я предлагаю собрать все это в одном месте, в моем Игнатовском, и создать единый, мощный промышленный кулак». Я говорил все увереннее, чувствуя, как мои слова находят отклик в душе царя-реформатора. «Я хочу создать компанию, которая будет работать на армию и флот, которая будет производить пушки, винтовки, якоря, гвозди, все, что нужно для войны и для мира, но производить не абы как, а по единому стандарту, по чертежам, которые я разработаю. Каждая деталь должна быть взаимозаменяемой. В этом сила, государь. В порядке, в системе, в стандартизации. Я видел, как загораются глаза Петра. Я говорил на его языке. Я говорил о том, что было его главной мечтой, о сильной, современной, упорядоченной России. Я видел отклик. Дай мне волю, государь. Дай мне право действовать. И через 2 года я дам армию, вооруженную таким оружием, которого нет ни у одной державы в Европе. Вот моя просьба, и вот моя лучшая награда. Я закончил, выложил все, что задумал. Теперь оставалось только ждать. Реакция Петра была непредсказуемой. Он мог счесть мою просьбу неслыханной дерзостью, мог рассмеяться, мог прогнать. Он медленно прошелся по комнате, заложив руки за спину. Его шаги гулко отдавались в наступившей тишине. Меншиков смотрел на меня с нескрываемым изумлением, смешанным с плохо скрываемой злостью. Он-то думал, я буду клянчить денег или поместье, то, что можно дать и контролировать. А я просил власти над целой отраслью. Брюс стоял у окна все так же недвижно. Значит, компанию, говоришь, наконец произнес Петр, остановившись прямо передо мной. По голландскому образцу, акционерную. Точно так, государь, подтвердил я, но с русским размахом. Я предлагаю новую форму собственности. Часть долей принадлежит казне, в счет переданного оборудования, трофеев и земель. Часть может быть продана частным лицам, которые готовы вложить свои капиталы в развитие дела. Это принесет в казну живые деньги и свяжет интересы самых влиятельных людей с успехом нашего предприятия. Я бросил короткий взгляд на Меншикова. Например, ваша светлость, обладая долей в компании, будете лично заинтересованы в ее процветании и защите от недругов. Это был прямой, наглый ход. Я предлагал самому опасному интригану двора стать моим деловым партнером. Я предлагал ему долю в будущих барышах, зная, что перед этим он не устоит. Лицо Меншикова на мгновение утратило свое злое выражение, на нем проступила задумчивая маска дельца. «А управление?» – спросил Петр, уловив суть. «Полный технический и административный контроль остается за мной, как за генеральным директором и главным инженером», – твердо ответил я. «Прибыль делим согласно долям, но решения по производству, технологиям и кадрам принимаю я, и отвечаю за них перед вами, государь, своей головой».